Отторжение и изгнание. На пике напряжения в Европе начала складываться точка зрения, согласно которой евреев следует отторгнуть и изгнать из общества. Этот шаг стал восприниматься как условие, необходимое для создания общества, основанного на христианских идеалах. Выражением этой тенденции можно считать те ограничения, какие налагались на евреев-ростовщиков. Ограничения сопровождались призывами запретить евреям заниматься ростовщичеством. Эти призывы стали звучать в начале XIII века и со временем только усилились. Религиозные мыслители, как доминиканец Раймонд из Пенафорте, считали, что следует искоренить процентные суды по всей Европе для того, чтобы сохранить христианский характер общества. Власти постепенно начали действовать в этом направлении, заставляя снижать проценты роста и одновременно повышая налоги. Эта тенденция привела со временем к изгнанию евреев из многих государств Европы. Непосредственные причины для изгнания были разными в каждом из государств. Можно назвать целый ряд таких причин – экономических, религиозных и политических. Но какова бы ни была непосредственная причина, изгнание всегда означало крайнюю степень напряжения между евреями и христианами.